Глава 27. Семейные секреты. Елена. «Мама!» Марина видит меня издали, радуется и начинает суетиться. «Ольга Ивановна, до свидания!» Хватает рюкзачок из кучи других, сваленных на лавочке, и бежит ко мне, не дав даже подойти к воспитательнице. Я машу Ольге Ивановне, подаю знак, что дочку забираю. Она кивает и переключается на других ребятишек. Марина добегает до меня, такая счастливая и удивленная. «Мама, мы только вышли на прогулку, а тут ты идешь. Ты сбежала с работы?» «Нет, зайка». Смеюсь и забираю рюкзачок. «Меня отпустили сегодня пораньше». «Меня и кое-кого еще». «Кого?» «Не скажу. Скоро сама все увидишь». И пока мы идем по саду, а потом выходим за его пределы, я только и делаю, что меткаю на каждый вопрос дочери. Она гадает, кого скоро увидит. Вариантов мало, и те мимо. И только когда я сворачиваю не к остановке, а на парковку, и Марина видит Дим Димыча, прислонившегося задом к своей идеально чистой белой машине, восторгу ее нет предела. «Дядя Дима!» — отцепляется от моей руки и несется к Диме со всех ног. «Принцесса!» — подхватывает он ее на руки. «Ты приехал!» — ликует моя девочка, обнимая чудовище за шею, заглядывая ему в глаза, снова обнимая. «Дим Димыч, я знала, что ты сегодня приедешь. Мне рыбка обещала». «Прям так и обещала? Она у тебя разговаривать умеет?» «Я ее попросила, чтобы ты сегодня приехал, а она хвостиком мне помахала. Вот так». Дочка, устроившись на руках у Димы, показывает ручкой плавное движение. «Она точно волшебная. Я вас обязательно познакомлю. И она твои желания тоже исполнит». «Отличная идея, принцесса. А это что у тебя?» Дима чуть разворачивает локоть Маришке, а там черный череп. Маленькая тихушница вчера перед сном наклеила, а я заметила только утром и не успела оттереть. «Это татуировки. Настоящие!» Настороженно поглядывая на меня, сообщает дочка Диме. «Потому что нагоняй от Ольги Ивановны получили и дети, и родители». После чего родительский чат взвыл возмущением. Кто додумался купить временные татуировки и разрешил наклеить на малышей? «Один ребенок пришел с татушкой», — поясняю наличие картинки. «Остальные захотели себе такие же, и вот результат. Все дети теперь ходят разрисованные. Самое интересное — клеить научились сами, втихаря». «Это несложно», — инструктирует Марина Диму. «Прикладываешь листик, водичкой мочишь, считаешь, потом листик убираешь, а татуха остается». «А до скольки считать надо?» — с серьезным видом спрашивает ее Дима, внимательно выслушав инструкцию. Вспоминает, прижав пальчик к подбородку. «Три раза по 10». «Как все у вас серьезно?» «Ага, хочешь, тебе такие сделаем? Мне мальчики подарили аж 4 штуки». «Мне нельзя, меня с работы уволят». «Это новая фишка наших детей». Делюсь с косвенным виновником детских шалостей. «Полюбуйся, Дим Димыч, вся группа сейчас в этом ходит, тебе подражает». «Мне?» «Тебе, даже девочке. На предплечье Марина татуировки. Череп с одной стороны, красная бабочка на другой. На бедре — цветочки, на животе — сердечки. Как на лоб еще себе не наклеила, удивительно. А Павлик на лицо себе наклеил кости. Вот сюда». Марина тыкает под правый глазик. «Это какой Павлик? Тот, что безмозглый?» «Ага, он хотел, как ты, быть, только он считать не умеет. У него полкартинки не прилипло. Родители его отругали и заставили мочалкой татушку стирать. Теперь у него одна щека красная, как помидор». Дима хмурится. «Разве это красиво? Вот смотри, у мамы ни одной татушки нет. И она у нас красивее всех красавиц. Ты же хочешь вырасти такой же красивой, как мама?» «А у мамы есть татуировка. Настоящая!» Громко шепчет Маринка ему на ухо. «Марина?» — одергиваю дочь. «Эта информация лишняя». «Да?» — Дима загадочно прищуривается, осматривает меня с ног до головы, как будто в первый раз увидел. Боюсь представить, о чем он думает, пожимая плечами. «Ошибка молодости». «И где же она?» — он без зазрения совести спрашивает мою дочь, в то время как я таращу на него глаза, машу головой из стороны в сторону и безмолвно ору. «Нет, не спрашивай». «На спине, повыше попы». «Мамочки, я прячу лицо в ладошке. Стыдно-то как. Дочка выдает практически семейные секреты. Оу, хм. Дима прочищает горло. Марина, мама у нас взрослая, ей можно. А вот маленьким принцессам тату по статусу не положены. Ты же у нас принцесса? Марина кивает. Принцесса. Тогда давай не будем портить твою красоту татушками, да? Давай, а свои листики я мальчикам обратно отдам. Бабуля говорит, что мальчикам можно быть некрасивыми, даже принцем. Какая мудрая у тебя бабуля. Ну что, девчонки, мороженое хотите? Едем в кафе. Конечно, хотим. Едем. Дима саживает Маринку с рук, открывает ей заднюю дверку, и дочка шустро залазит в салон. Затем он открывает переднюю пассажирскую для меня, но придерживает за руку и шепчет мне на ушко, чуть наклонившись. «Горю желанием посмотреть на твою татушку. Что там изображено?» «А нет, не говори. Хочу сам увидеть. Покажешь?» «Дима!» — возмущенно шиплю ему в ответ и юркую в машину. «На что он намекает?» «На то самое, детка», — нашептывает внутренний голос. «На то самое, о чем ты грезишь с первого дня знакомства с чудовищем. Жаль только, что то самое случится не скоро».